и в этих сердитых посланиях отмечали Трубникова как реально живого человека. И это более всего убеждало меня, что, несмотря на все мои мучения и сомнения, образ Егора получился живым. А потом мне дали Ленинскую премию. Есть у меня фотография. Я стою со значком лауреата и что-то говорю. А Екатерина Александровна Фурцева, тогдашний министр культуры, так выразительно на меня смотрит. Вот, мол, собака, прорвался. На комитете по ленинским премиям я прошел в лауреаты с преимуществом всего лишь в один голос. А назначили бы заседание несколькими месяцами позднее, и такого бы уже не случилось. Не бывать бы даже этому одинокому голосу. Но главное везение, конечно же, заключалось не в этом. Если бы в то время картине не удалось прорваться, увидели бы ее зрители лет через 20-25 и смотрели бы как на музейную редкость, не более того. «Председатель» оказался последним из серьезных и острых фильмов тех лет, которым повезло. После его выхода на полке оказались «Комиссар», «Агония», «Тема» и многие другие. Мы успели, и картина поработала, поволновала. Я так подробно вспоминаю «Председателя» не только потому, что борьбу и победу всегда приятно вспомнить, и не потому, что фильм стал классикой советского киноискусства. Дело еще вот в чем. Я и сегодня порой раздумываю о Егоре Трубникове как о человеке действующем. Думаю, как бы он пришелся к нынешним временам. Однажды «Председателя» демонстрировали по телевидению, и мне показалось, что в некотором роде своей актуальности фильм так и не потерял. Нет, не в смысле колхоза, общественной собственности или диктаторских, волюнтаристских действий моего героя. Это все идеи, так сказать, прикладные, текущие. Главное, что в картине звучит вечная идея. Жить стоит для того, чтобы утверждать живое и прекрасное. Служить стоит ради счастья людей. Ради этого и горел мой Егор Трубников. Но об этом всегда больше говорят, а действительность, к сожалению, не часто подтверждает слова. Что большинству людей до идеалов, пропагандировавших прежде всего в литературе и публицистике, когда практическая жизнь тянется своим чередом? Но все-таки был прежде этот маячок, идея о служении людям. А теперь будто затерялся в ночи его свет. И грустно становится, когда вдруг задумаешься о цели человеческого существования на Земле. Неужели ради мерседесов и путешествий на Канарские острова наделен он разумом и душой? Странная ситуация у нас сегодня. Нет чьей-то неограниченной власти, диктатуры. Средства массовой информации говорят и пишут без страха о чем и о ком угодно. И тем не менее, личность остается беззащитной. Человек может пропасть. Его застрелят в упор на пороге собственного дома, в собственной постели. Разбойные концерты и банки разоряют бесчисленных вкладчиков, а виновных нет. Сегодня человек наг и гол, как в бане. Раздет, не вооружен ни материально, ни духовно. И нет, не видно вокруг председателя, который бы бросил силы на борьбу не за власть личную, не за место на олимпе власти, а за человека. Естественно, эта борьба не чета той, что вел мой Егор Трубников против уныния и бездействия людей в своем колхозе. Борьба не силой оружия и танков, не драконовскими секретами, которые прижучат всех мерзавцев и поставят общество по стойке смирно. Это все уже было. Борьба, по моему разумению, должна идти сегодня именно за достоинство личности, надежно охраняемой законом от всяческого разбоя. И государственного в том числе. Но борец, по идее, должен быть таким же Егором Трубниковым, в чистоте помыслов, в абсолютном бескорыстии, в страсти самоотдачи. Он должен быть подобен Трубникову по его человеческой сути. «За друзей своя живот свой положиша». А может быть, новые герои — это не борцы и не лидеры. Обстоятельства в жизни поменялись, и, возможно, они теперь требуют не столько действия, сколько размышления. И героем теперь должен стать человек совсем не героический, в смысле поступков, но сам мыслитель. Вот он останавливается, пораженный новым хаосом жизни. Он думает, и ради размышления и понимания